Следующая наша тема – социально-экономическое развитие Руси в XIV, начале XVI века. Записываем синопсис. Особенности и предпосылки объединения русских земель. Социально-политические факторы, запятая, экономические и товарно-денежные. Демографические предпосылки. Культурно-религиозные предпосылки и роль православной церкви. С красной строки «Развитие земледелия и его особенности на Руси в XIV – начале XVI века». С красной строки «Удельная система на Руси». Предпосылки складывания удельной системы в Северо-Восточной Руси, двоеточие, колонизация, сильная власть князя, отсутствие примогенитуры. Я вам потом объясню, может кто-то знает, что такое примогенитура. Примо – это первый, генус, род, первородства. Скажите, пожалуйста, вот как Квентин Дорвард вдруг оказался во Франции на службе у Людовика XI? Чего ему в Шотландии не сиделось у себя? Квентин Дорвард, Вальтера Скотта, рекомендую. Если не прочитали в детстве, прочтите сейчас. Или хотя бы фильм посмотрите, советский, очень хорошо сделанный. Там очень четко показано вот то, что я очень люблю. Нет ошибок в вооружении, в доспехах. Значит, в Западной Европе был принцип примогенитуры. Старший сын получает все, остальные свободные. На Руси, у нас же, так сказать, гуманная система, у нас всем давали понемножечку. Всем вот все дробилось. То есть вот отсутствие примогенитуры, но у него была масса, как говорят наши друзья англосаксы, every acquisition is a loss and every loss is an acquisition. Каждая потеря есть приобретение, и каждое приобретение есть потеря. Вот у отсутствия примогенитуры были свои плюсы и минусы. Отсутствие примогенитуры. Последствия удельной системы для Руси. Формы землевладения и основные разряды крестьянства. Дискуссии о черносошном крестьянстве и черных землях. Формы эксплуатации. Налоги. Первые поместья и развитие поместного землевладения. Значение присоединения Новгорода для развития поместного землевладения. Города и торговля. С красной строки. Административная система Северо-Восточной Руси в XIV-XV веках. Русь и Орда. Причины возвышения Москвы. Княже-боярский комбайн. Вот это синопсис нашей темы. Значит, для того, чтобы посмотреть, что такое была удельная система, я сейчас буду говорить медленнее, потому что здесь нужно кое-что будет записывать. Для того, чтобы это понять, нам нужно вернуться в XIII век во времена Всеволода III «Большое гнездо». Еще при Всеволоде III на северо-востоке Руси начинает широко распространяться иной порядок наследования, чем по родовому старшинству. То есть начинает распространяться порядок от отца к сыну. И хотя до последней четверти XIII века родовое старшинство еще действовало, более того, мы видели, что во время Великой Замятни середины XV века эта проблема возникла опять, тем не менее начались отступления. И запишите, пожалуйста, уже в последней четверти XIII века в Суздальской земле возникло несколько младших волостей, где установился порядок наследования по завещанию от отца к старшему сыну. В результате они из собственности всех русских князей превратились в неотъемлемую отдельную собственность, не путать с частной. Эти младшие волости стали называться уделами, то есть отдельным владением, уделами. Сначала этот термин был чисто внутрисуздальским, уделы, но постепенно он распространился на всю Северо-Восточную Русь. То есть произошло распространение суздальского термина на всю Северо-Восточную Русь. Подчеркните, пожалуйста, что в удельном порядке носителем власти является не род, а отдельное лицо. Не род, а отдельное лицо. Иным при таком порядке становится и положение князя. Причем как представителям господствующих групп, так и представителям зависимых групп. И вот здесь, на северо-востоке Руси, сработала еще одна очень важная вещь. Дело в том, что это была зона колонизации, сюда бежали люди в основном с юга. И вот представляете, здесь есть некая княжеская власть. Люди приходят с юга, и им разрешают селиться здесь, вот в этом Волжско-Охском междуречье. То есть, если в Киевской земле, вот это хорошо запоминается, можно не записывать, но мне самое главное, чтобы вы сейчас логику поняли. В Киевской земле население было как бы старше своего князя, старше социально. А вот в Северо-Восточной Руси князь был старше населения, потому что князь уже сидит, а население прибывает. Поэтому Андрей Боголюбский сказал: «Это мы с отцом сработали Суздальскую Русь, устроили в ней общество». Ну, естественно, это пересказ Ключевского, он сказал это, так сказать, другим языком, более сложным. Но суть такая: это мы с отцом, то есть с Юрием Долгоруким, сработали Суздальскую Русь, устроили в ней общество. Потому что люди приходили, и они форматировали это общество. То есть здесь, в Северо-Восточной Руси, исходно власть князя была сильнее, чем в других русских землях, потому что это была зона колонизации, и князь здесь был крепок. И на такой податливой общественной почве можно было заводить какие угодно порядки. Вот Андрей Боголюбский и попытался завести такой порядок, но у него не хватило массы насилия. А вот когда пришла Орда, у князей Северо-Востока такая масса насилия появилась, потому что можно было призвать рать ордынскую, и она решила бы проблемы. То есть Орда обеспечила, вот это очень важный момент, Орда обеспечила русских князей такой массой насилия, которой у них раньше не было, потому что русским князьям противостояли и бояре, и вече, но в условиях ордынского зонтика термин «вечник» стал термином «бунтовщика», а с боярской властью произошли изменения, о которых я скажу чуть позже. Как удельная система влияла на историю Северо-Восточной Руси? Об этом хорошо написал Ключевский. Вот мы сейчас и запишем то, что, так сказать, написал Ключевский, потому что, в общем-то, он дал исчерпывающую картину, и не надо, так сказать, изобретать ничего другого. Значит, Ключевский, как заметил Ключевский, действие удельного порядка сопровождалось для судьбы Северной Руси следующими результатами. Первое. Путем раздела княжеских вотчин между наследниками Северо-Восточная Русь постепенно раздробилась на множество мелких уделов, которые по своим размерам приблизились к вотчинам простых землевладельцев. Смотрите, что в результате получилось. С точки зрения великокняжеской власти, бояре и дворяне оказывались примерно в одинаковом положении, потому что боярские земли были, они тоже очень невелики были. Невелики. Второе. Измельчание уделов сопровождалось обеднением удельных князей и упадком авторитета их власти, особенно перед лицом великого князя. И вдвойне, поскольку великий князь был мини-ханом, он был наместником хана здесь. Вот так закладывалась та система, при которой мы сейчас живем на самом деле. Просто это очень длительный процесс. Третье. Удельный порядок вносил в среду князей взаимное отчуждение, ослабляя их солидарность перед лицом центральной власти. И, наконец, четвертое. Измельчание уделов отчуждало князей друг от друга, ориентировало их только на силу либо Орды, либо великого князя. И дальше запишите и подчеркните это. Так удельный порядок подготавливал свое собственное разрушение и объединение Руси одним из удельных княжеств. И княжеством этим оказалась Московская. В административном отношении Северо-Восточная Русь XIV, первой половины XV века представляла собой очень пеструю картину. Там было три народоправства: господин Великий Новгород, Псков и Вятка. Был великий князь Владимирский, он был старшим. Но великими князьями именовались также Тверские, Рязанские, Ростовские князья. Тверское и Рязанское княжество до конца XV века вообще сохраняли независимость во внешних отношениях. Давайте теперь посмотрим на экономическую основу, как вообще функционировали княжества. Сельское хозяйство было экстенсивным. В эпоху становления русского государства русские жили между 45 и 60 градусами северной широты. Это широта Канады. Но подавляющее население Канады жило и живет в районе 45 градуса северной широты, а у нас к северу от 45-го. Важнейшее следствие местоположения России для сельского хозяйства – это чрезвычайная краткость периода, пригодного для сева и уборки урожая. В Новгороде и в районе нынешнего Санкт-Петербурга это 4 месяца, то есть с середины мая по середину сентября. В районе Москвы и в Центральной России это 5,5-6 месяцев. В Западной Европе 8-9 месяцев. Таким образом, отметьте, пожалуйста, себе, у западноевропейского крестьянина на 50-100% больше времени на полевые работы, чем у русского. Он может работать равномерно, спокойно, поскольку у него 8-9 месяцев, у русского крестьянина 5,5. Средний надел русского крестьянина в 14-м, первой половине 15 века составлял от 7 до 10 десятин. Десятина – это сколько? Это какая площадь? Что это такое? С чем можно сравнить? Это чуть-чуть больше гектара. Вот чуть-чуть. В селе было от 15 до 35 дворохозяйств. К селу тяготели деревни. Деревни – это от 3 до 8 дворов. И еще меньше – это называлось починок, от 1 до 3 дворов. А, кстати, слово «деревня» от какого слова происходит? Кто знает? Происходит от слова «дерть», «новь», «целина». «Дерть» – то есть то, что отодрано у леса. Лес вырубили, и вот у нас появилась целина. Короткий период полевых работ и длинная холодная зима создавали еще одну трудность. Скот в закрытом помещении приходилось содержать в два раза дольше, чем в Западной Европе. Вот когда приезжаешь, переплываешь Ла-Манш, скажем, в февраль из Франции в Англию, садишься на автобус, едешь, февраль, зеленые поля и пасутся овечки. У нас в феврале зеленых полей и овечек в Центральной России просто это невозможно. К весне скот тащал на Руси, и вообще он был очень низкопродуктивный. Это одна из причин действительно вот, низкой продуктивности. Завозившиеся западные породы, как правило, быстро вырождались. Следствием плохих почв, ненадежных осадков и короткого периода полевых работ была низкая урожайность. И вот это одна из проблем русской истории – низкая урожайность. На Руси урожайность, я вам уже говорил, это 1:3. Сам 3, сам 4. В Западной Европе уже в 15-16 веках, в Англии, в Норвегии было сам 5, сам 6, сам 7. Как только урожайность достигает сам 6, то начинает высвобождаться сельское население, потому что те, кто остаются, они создают достаточный общественный продукт. И здесь я еще раз вам напоминаю вывод школы Милова, кстати, учебник которого я вам очень рекомендую, трехтомный учебник МГУшный под редакцией Милова. Нам в этом семестре понадобится первый том, потому что мы дотопаем до 17 века. История России. Так вот, школа Милова очень хорошо показала, что на Руси создавался, вот в этих условиях евразийского сельскохозяйства неудобья, создавался очень небольшой по объему совокупный общественный продукт. И это определяло очень многое в социальном развитии. Орудия труда были примитивными. Саха, которая давала глубину вспашки 10 сантиметров, то есть она царапала почву. Но, с другой стороны, поскольку саха – легкая вещь, она не требовала большой тягловой силы и работала в 10 раз быстрее плуга. В Европе, в Западной Европе, тяжелый плуг появился в результате сельскохозяйственной революции 7-8 веков. Тяжелый плуг рыхлил почву на 20-25 сантиметров, но его тащила восьмерка быков. Саха 10 сантиметров царапнула, но зато можно тяглого скота, тем более со скотиной было, так сказать, плохо, она была хилая и слабая. Здесь таким образом проблема решалась. Иными словами, запишите, пожалуйста, в России заниматься земледелием было неприбыльно. Неприбыльно. По сравнению с Германией, например, в 2-4 раза менее прибыльно. И на Руси от земледелия можно было только не умереть с голода. Выжить можно было. А вот чтобы пожить, а не выжить, Нужно было, кроме земледелия, делать чего-то еще. Кто-то занимался рыбалкой, кто-то бортничеством, кто-то охотой, кто-то выходил с кистенем на дорогу, кто-то занимался ремеслом. Но самое главное, что на основе земледелия выжить было очень-очень трудно. То есть можно было выжить. Скота было мало. На одного работника в начале 16 веке, по косвенным свидетельствам, приходилась одна рабочая лошадь. В семье могли держать одну-две коровы, свиней было очень мало. В 14-16 веках все больше распространялась трехпольная система, но, как показывают исследования нашего замечательного историка Александра Владимировича Островского, даже в 19 веке трехполка еще не победила повсеместно. Плотность населения, запишите. В 16 веке примерно 2-3 человека на квадратный километр. Для сравнения, Польша 23, Франция 30. То есть у нас... Ну, огромная страна, плотность населения, поэтому очень небольшая. Что касается крестьянства 14-15 веков, то часть его жила на землях великого князя, а часть на землях бояр, вольных слуг, вольные слуги – это дворяне, и церкви. В свою очередь, земли великого князя делились на две части. Дворцовые имения, где работала челядь, то есть где князь выступал как представитель господствующего класса. И второе – это земли, на которых великий князь распоряжался как государь. Это так называемые черные земли. То есть великий князь был един в двух лицах. Он был и представитель господствующего слоя, и государь. Черносошные крестьяне, которые жили на государевых землях, платили государю налог. Они не были лично зависимы от князя, и жилось им, естественно, легче, чем тем, кто лично зависел от князя или от бояра, ну и так далее. Чтобы увеличить число слуг вольных в кавычках, повторяю, так назывались те, кто потом, кого стали потом называть дворянами, князь начал раздавать участки земли, населенные крестьянами, в условное владение. То есть, вот ты служишь мне, значит, ты получаешь в условное владение, условие – это служба. Перестал служить, все, привет. Лицо, получавшее такой участок, несло службу преимущественно военную. Участки эти стали называть поместьями. Впервые о поместье говорится в духовной грамоте Ивана Калиты 1323 года. Там говорится о некоем Бориске Варкове и о том, что если он или его дети откажутся служить, то землю отнимут. То есть Бориска Варков – это первый известный нам московский помещик. Тем не менее, зародившись в конце XIV века, до конца XV века поместная система в Северо-Восточной Руси не развивалась, потому что не было земли. Не было земли для этого. Система поместий в значительно большей степени связывала помещика с князем, чем с землей. И вот это очень важный момент. Русский господствующий слой – был связан не столько с собственностью, сколько с властью и службой. Это очень важный момент. И, собственно, русский господствующий слой всегда складывался как служилый слой. И отменилось это только, кто отменил служилый характер или служебный характер русского господствующего слоя. Когда это произошло, кто знает? Петр III, а может скажете, в каком году? 1762 год. Он разрешил дворянам не служить и тем самым сломал вот эту служебную схему русского господствующего класса. Значит, тяглые земли, запишите, пожалуйста, я понимаю, это скучно, но надо знать просто, как люди жили. Тяглые или черные земли находились во владении и пользовании крестьян, и принцип был такой, сами крестьяне так говорили, земли великого князя, а нашего владения. Земли великого князя, а нашего владения. Черносошные могли продавать свои земли, закладывать их, дарить и передавать по наследству. Каждый двор вел свое хозяйство, несколько дворов образовывали товарищество, которое называлось артель. Таких людей, которые образовывали артель, называли складниками. Несколько селений объединялось в волость. Волость – это был самоуправляющийся крестьянский мир. Этот мир выбирал старосту или соцкого. старики и взрослые мужики собирались на сход и решали самые разные вопросы. Ну, например, отец замахнулся на взрослого сына, хотел его ударить плетью. Сын взял, вывернул отцу руку. Отец потребовал, чтобы тот извинился. Тот извиняться не стал. Отец побежал на сход и сказал: «Господа мужики, вот ситуация. Приводят сына взрослого, дают ему подзатыльник, говорят: извиняйся перед отцом». Он говорит: на колени извиняться. Он говорит: нет, не буду. Его присуждают там к 10 плетям. Дают ему 10 плетей и отправляют, так сказать, домой. После этого можешь уже не извиняться. Черносошные крестьяне – это объект споров историков. Одни трактуют их как феодально зависимых, другие говорят, что это свободные крестьяне. На самом деле в докапиталистических обществах собственность носит принципиально иной характер, чем в капиталистическом. В докап-обществах нет частной собственности. Поэтому есть такой термин разделенная собственность. То есть собственность на самом деле как бы разделена между великим князем и крестьянами. У них есть свои права. Скажем, в Западной Европе это было четче прописано и решалось. Ну, например, кто мне скажет, из-за чего возник спор между Робин Гудом и, естественно, крестьянами, и шерифом Ноттингемским? Чего они не поделили? Шериф запретил крестьянам охотиться в лесу. Чем нарушил их традиционные права? Дело в том, что в Западной Европе была такая схема. Земля как средство производства, то есть на то, на чем произрастает, вот это была земля там, крестьян и феодала. А та земля, которая была условием производства, то есть леса, выгоны, пастбища, то, что под паром, то, что не используется, это общая собственность. И когда шериф Ноттингемский сказал, что они не имеют права охотиться в Шервудском лесу, он нарушил традиционные права крестьян. То есть это классический случай разделенной собственности. Земля в своих разных функциях. Еще одна вещь очень важная. В домонгольской Руси у князей не было массы насилия, и они не могли заставить крестьян отдать им больше. Но поскольку надо было платить дань, выход Орде, и московский князь собирал эту дань, и за ним стояли ордынские рати, то господствующие слои северо-восточной Руси могли забирать у крестьян несколько больший продукт, чем раньше. И это шло в закрома Родины. На это покупалась земля, оружие. То есть возникла такая ситуация, которая без Орды бы не возникла. Владельческие крестьяне, в отличие от черных крестьян, это были лично зависимые крестьяне от боярина, но это ни в коем случае не были крепостные крестьяне. Это были лично зависимые. Города. Киевская Русь была страной городов. Московская удельная Русь была страной в основном сел и деревень. Городское население составляло, дай бог, 2-3%. Крупнейшими городами были Москва, Тверь, Ярославль, Нижний Новгород, Рязань. Отметьте себе, пожалуйста, что великие князья унаследовали ханское отношение. Как ханы относились к городам, как к объекту эксплуатации, так и русские князья. То есть они не воспринимали города как нечто свободное. Вы знаете, что в Европе в XI-XII веках прошла коммунальная революция, городские коммуны стали свободными, и в результате рядом с аграрным феодализмом возник феодализм городской. И была поговорка: городской воздух делает свободным. То есть человек прибежал в город, он свободен. Кстати, и внутри самого города тоже были очень четкие правила. Например, старые университеты, ну, то, что сейчас называется кампусами, это зона университета. И здесь, например, студиозуса могли судить только студенческие власти. Поэтому, если студиозусы шли куда-то в город и чистили кому-то хохотальник там, то им самое главное было очень быстро убежать. Убежать быстро-быстро в университет, где университетские власти их не выдадут городским, а будут им, сказать, может, их сами как-то накажут. Вот, значит, на Руси ничего подобного не было. На Руси город не был свободным, он зависел от князя, как князь зависел от хана. Ремесленных цехов в строгом смысле этого слова не было даже в Новгороде. Потому что ремесленные цеха на Западе, они выполняли две функции – профессиональную и социальную. Так вот, на Руси цеховая организация была чисто профессиональной. Никаких социальных задач она не решала. Наверху социальной пирамиды русского общества в XIV-XV веку находились, помимо князя, бояре И следующий слой – слуги вольные. Как правило, они получали от князей жалованные грамоты, согласно которым они должны были ведать и судить население, которое находилось в их вотчинах, за исключением убийств, разбоя и кражи с поличным. Этим занималась княжеская администрация. Бояре и слуги вольные имели право отъезда от московского князя. Однако после того, как ушла Орда, нагнули Новгород и Тверь перестала быть независимой, отъезжать стало уже некуда. То есть ты служишь московскому князю. То есть, отметьте себе, пожалуйста, с конца 15 века все бояре и вольные слуги обязаны служить московскому государю. Уезжать можно было теперь только в Литву, а это считалось государственной изменой. В чем еще была особенность московского княжества? В домонгольской Руси шли такие же процессы, как только более медленно. В Западной Европе бояре боролись с князем, используя вече, вече противостояло князю. Ордынская система все изменила. Ясно стало, что преуспеют те княжества, где бояре не собачатся с князем, а выступают с ним вместе в качестве тандема или комбайна. То есть победит княже-боярский комбайн. Он получит наибольшие привилегии от ордынского зонтика. И в этом отношении преуспела больше всего Москва. Почему? Во-первых, поскольку Москва установила особое отношение с Ордой, сюда поехали бояре из других княжеств. Они стали сюда стекаться. Значит, их стало здесь много. А если бояр много, и они не очень богатые, позиция князя по отношению к боярству усиливается или ослабляется? Усиливается. Она традиционно была здесь сильной, потому что, как сказал Андрей Боголюбский, это мы с отцом создали здесь общество. Плюс еще второе усиление, связанное с позицией по отношению к Орде и к тому, что приезжают служить бояре. Более того, некоторые князья приезжают на службу и становятся служебными или служилыми князьями. В Москве возникло очень большое по численности боярство, и боярство очень-очень небогатое. А ресурсы в московском княжестве были небольшие. И вот здесь мы подходим к проблеме, а почему Москва объединила Русь, а не другие княжества? До сих пор в учебниках традиционно это объясняется двумя вещами. Первое – благоприятное географическое положение, особенно торгово-географическое положение. И второе – это большая роль московских князей в антиордынской борьбе. И то, и другое – вранье. Во-первых, Тверь и Новгород были значительно более благоприятно расположены, а во-вторых, за исключением Дмитрия Донского, никто из московских князей не бросал вызов Орде. Более того, Дмитрий Донской бросил вызов не Орде Чингисидам, а он бросил вызов Мамаю, узурпатору. Никаких удобных путей в районе Москвы не существовало. Речушка Москва, как заметил замечательный историк Зимин, книгу которого «Витязь на распутье» я вам очень рекомендую, была лишь всего внучкой Золушкой мощной Волги. Поэтому поволжские города Галич, Ярославль, Кострома, Нижний Новгород находились в значительно более выгодном географическом положении. Многие исследователи специально подчеркивали неудобство расположения Москвы, скудость ее ресурсов в XIV-XV веках. В московских лесах даже зверь к середине 15 века был выбит, а мед был такого плохого качества, что из него делали медовуху, а вот мед для еды везли из других мест. Дети боярские, то есть слуги вольные, они же дворяне будущие, в районе Москвы не вели в своих владениях земледельческого хозяйства, они пренебрегали им. Иными словами, вот эта линия не работает. Значит, что же было такого? Да, и к середине 15 века Москва находилась в состоянии экономического полуупадка, это отмечено историками. И только при Иване III начинается иной процесс, и этот процесс пошел быстрее, когда ушла ордынская угроза, и Москва начала подтягивать на себя Русь. Значит, что было у Москвы такого, чего не было у других? У нее было организационное оружие, орг-оружие. И это орг-оружие называлось княже-боярский комбайн. То есть такая сплоченность князя и боярства, которые не знали другие княжества. Помните, вот в предыдущей лекции до перемены я вам говорил о том, что когда Юрий Дмитриевич воевал с Василием, он несколько раз оказывался в ситуации. Он захватывает Москву, Василию говорит, иди в Коломну. Василий топает в Коломну, А боярство или слуги вольные уходят за ним. Они не хотят служить Юрию Дмитриевичу. Они связаны со своим князем. То же самое происходит затем, когда Дмитрий Юрьевич побеждает Василия II, ослепляет его, дает ему в удел Вологду, и московский люд уходит в Вологду со своим князем. То есть возникает ситуация вот этого единства, большое по численности, бедное, небогатое, скажем так, перероднившееся друг с другом боярство, военно-административная машина, которая может существовать только одним способом. Каким? Вот как этим людям существовать? Рядом богатая Тверь, собаки жируют, Новгород еще более богатый, а мы тут в бедной Москве живем, но нас много, и у нас есть военная организация. Как выжить в Москве в таких условиях? Что нужно сделать? Нужно подобрать под себя Русь, но на пути стоит Орда. И очень интересная вещь произошла, запишите, пожалуйста, 1447 год, первая перестройка в истории Руси, России и СССР. Реформа Федора Босенка. Федор Босенок – это был боярин Василия II, который провел совершенно потрясающую реформу. Он разделил административную систему на две части – на двор и дворец. Помните, я вам объяснял в прошлой лекции, что такое дворец, как мы должны воспринимать слово «дворец» в контексте 14-15 века? Ордон. Орда. И Федор Босенок разделил вот эту административную систему на военную организацию и хозяйственную. То есть в середине 15 века в Москве создается специально военная организация, чего не было ни в одном княжестве. И связано это было с тем, что в Москве очень хорошо поняли – дальнейшее выживание возможно только экстенсивным способом. Нужно прихватывать чужие земли. Но пока на пути стояла Орда, она, как это ни странно, была гарантом нормальной жизни других княжеств, прежде всего Твери, ну и новгородской земли. Суть перестройки старого двора, это реформа 46-47 года, заключалась в том, подчеркните это, была создана военная машина. Военная машина. И очень хорошо написал о сути этой военной машины Александр Александрович Зимин в работе «Витязь на распутье». Я думаю, что она есть в интернете, посмотрите ее, она очень интересная. Вообще Александр Александрович Зимин – замечательный историк. Он, во-первых, написал 6 книг, которые закрывают историю России с середины 15 до конца 16 века. Умер он 60-летним человеком, у него были очень серьезные проблемы с остальной исторической братьей. Дело в том, что Зимин был сторонником с точки зрения, согласно которой слово о полку Игореве – это фальшивка 18 века. Ну, а большая часть наших историков, она не могла с этим согласиться, у него были очень серьезные, так сказать, трения, и, как это часто бывает, в общем, в 60 лет он ушел из жизни, а те люди, которые занимались его травлей, потом стали устраивать зиминские чтения, то есть чтения исторической памяти Зимина. Я-то думаю, что по поводу слова полку Игореве он, скорее всего, ошибался, но для нас важно вот что. Он написал 6 монографий потрясающих по истории Руси 15-16 века. Самое, на мой взгляд, интересное, она написана проще других, «Витязь на распутье». Я вам очень рекомендую, хотя бы просто полистайте ее в интернете, там есть интересные вещи. Так вот, Зимин пишет, «Победа, объясняя победу Москвы, победа далеко не всегда бывает за процветающими и богатеющими. В годы Шемякиной смуты победили несчастные, задавленные нуждой мужики и хищные грабители из государева двора Москвы. Спаянные единством своекорыстных целей, эти княжата, бояре и дети боярские, словно свора голодных псов, терзали цветущие земли Руси». Эта схема существенно отличается от победы Москвы как лидера антиордынской борьбы. «Свора голодных псов, терзавшие цветущие земли Руси». Свои богатства они создавали путем захвата, полона, продажи своих же соотечественников в холопство на восточных рынках. Это абсолютная правда. Их окружала свита, состоявшая из холопов, а трудом их «людей», в кавычках, возделывались, то есть люди, зависимые населения, возделывались небольшие участки пашни, которые бояре и дети боярские получали от своих высоких покровителей. Да и сами господа немногим отличались от своих холопов, когда речь шла о вкусной косточке или куске с барского стола. Только сильная и воинственная власть, пишет Зимин далее, могла обеспечить своим служилым людям и землю, необходимую для того, чтобы с нее получать хлеб насущный, и челядь, которая должна была ее обрабатывать и пополнять кадры военных и административных слуг, и деньги, которые можно было тратить на заморские вина, и ткани, и отечественное вооружение. Но землю надо было захватить у соседа, деньги отнять у него же, а в холопа в виде благодарности можно было обратить того же простака. Короче говоря, объединение русских земель вокруг Москвы было единственным условием существования княже-боярского комбайна, иначе бы он начал разваливаться. Несколько слов еще об итогах вот этого периода 1453-1533 годов. Мы уже говорили о том, что территория Руси увеличилась с 430 тысяч километров квадратных до 2,8 миллиона. В середине XVI века, а к концу XVI, при Иване Грозном, это стало 5,4 миллиона. То есть, запишите себе, пожалуйста, в середине XVII века, мы забегаем вперед, Россия была уже самой большой страной мира. С середины XVI по конец XVII века Москва приобретала в среднем 35 тысяч квадратных километров в год в течение 150 лет. То есть каждый год Голландия, каждый год один год Голландия, следующий год еще Голландия по территории. Московия равнялась по площади всей остальной Западной Европе, а Сибирь превосходила Европу в два раза. Нет, Китай был целостным, но в XVI веке, если вы посмотрите на карту Китая, Китай был, он был значительно меньше. Там не было Тибета. Вот. Потом в 17 веке там вспыхнуло восстание Ли Цзичена, и потом пришли манчжуры. Китай стал приобретать нынешние очертания, начиная с конца 17 века, когда манчжурская династия Цин стала вот, сказать, захватывать то, что они захватили. И вообще, если посмотреть на историю Китая с 4-3 веков до нашей эры, до наших дней, это такая пульсирующая история. Скажем, китайцы приходят в Центральную Азию, контролируют ее 3 века, потом уходят. Вот сейчас они опять пытаются вернуться в Центральную Азию, но я думаю, в конечном итоге им придется уйти из Синьцзян-Уйгурского округа, из Тибета. Они вряд ли это удержат. Дело здесь даже не только в политических вещах. Это совершенно в культурно-историческом плане совершенно другие зоны. Вот. Ну и играет, конечно, большую роль чисто географический фактор. Вот, например, история, граница нынешней Российской Федерации прошла вот точно там примерно, где проходила, сказать, граница Золотой Орды. Это январская изотерма минус 6. То есть Запад не может продвинуться к востоку больше, чем январская изотерма минус 6. И мы не можем продвинуться на длительное время дальше на Запад, чем январская изотерма минус 6. По-видимому, вот это и есть наша историческая граница. И, собственно сказать, дальше нам действительно не надо ходить. Пусть они там дальше разбираются и живут. Значит, еще одна вещь, скучная, но важная, которую мы должны с вами обязательно зафиксировать. Это судебник Ивана III. Да, это 1497 год. Он состоит из 68 статей. И главное, что вот по этому судебнику, это такой очень, так сказать, тонкий вопрос. Значит, судебник 57 статьей. Я вам не буду подробно о нем рассказывать, потому что есть нужные вещи, которые просто главные запомнить. 57 статьей установил единый для всей Руси срок крестьянского, в кавычках, отказа, то есть ухода крестьянина от землевладельца за неделю до Юрьева дня и в течение недели после него. Это период между 19 ноября и 3 декабря. Широко распространено мнение, что это первый шаг к закрепощению крестьянства. Это ошибочное мнение. Она справедлива только ретроспективно, то есть откуда-то из 18-19 века, зная уже исторический результат, мы можем сказать, да, вот это был первый шаг на пути к закрепощению. А если бы закрепощение не произошло? Ну и чего бы тогда? Мы говорили бы совсем-совсем другое тогда. В этом отношении, как я вам уже говорил, историк очень часто похож на нерадивого ученика, который решает задачу, вместо того, чтобы ее точнее решать, он смотрит в ответ и подгоняет под ответ. У историка это получается по-другому. Есть некий источник, а потом вдруг оказывается источник фальшивый. Или появляется другой источник, и приходится придумывать другую причинно-следственную связь. Поэтому задача историка очень сложная. Нужно писать историю там, отдельного периода так, как будто ты не знаешь результата. Но на самом деле ты же знаешь его, и уже подсознательно ты выстраиваешь причинно-следственные связи вот под это. То есть вот здесь нужно абстрагироваться от результата, хотя это психологически очень сложно. Так вот, на самом деле, запишите, пожалуйста, с точки, вот, статья 57-я, зафиксировало политическое единство Руси. Раньше в разных землях можно было уходить в разное время. А теперь всем сказали: ребят, поскольку государство единое, и Тверь и Новгород у нас, мы теперь все должны, вот все должны уходить, крестьянский отказ, с 19 ноября по 3 декабря. То есть никакое это еще не закрепощение, это фиксация политического единообразия Руси. То есть порядки теперь везде одинаковые. Дальше устанавливалась норма, по которой крестьянин платил пожилое землевладельцу. Значит, запишите, пожалуйста, нам просто нужно, как люди жили. Полный размер пожилого платился, если крестьянин жил на земле не менее 4 лет. То есть каждый год платилась четверть за то, что вот он живет на земле владельца. Речь идет не о государственных крестьянах, а о тягловых. Большая ли была сумма, которую платил крестьянин? В конце 15 века валовой годовой доход среднего крестьянского хозяйства составлял 4 рубля. Из этой суммы выплачивалась рента, это примерно четверть урожая, рента выплачивалась, государственные налоги выплачивались, то есть налоги государству, и откладывались семена для посева на следующую весну. То есть, если одно за другим, один за другим шел средний урожайный год, такую сумму можно было скопить. Но вот если годы были неурожайные, тогда это было, так сказать, уже значительно сложнее. Запишите еще, пожалуйста, судебник 1497 года, он у нас будет с вами в фактологическом минимуме, его нужно будет знать, это первый законодательный памятник, в котором говорится о новой форме землевладения – поместье. В 1323 году, я вам говорил, впервые упомянут помещик Варков – но это духовная грамота. А вот юридический документ впервые, это здесь в 1497 году впервые говорится, статья 63, впервые говорится о помещике как владельце земли. Целый ряд статей судебника ужесточал наказание за воровство и разбой, о чем свидетельствует появление статей, большого количества статей, где ужесточаются наказания за воровство и разбой. О чем это говорит? О том, что эти явления были очень распространены. И нужно было расширение карательных функций. Если сравнить судебник с русской правдой, то становится понятно, что за 500 лет произошли очень большие изменения. Во-первых, в судебнике отсутствуют даже следы таких институтов, как кровная месть, дикая вира, участие в верве в розыске преступника. Кстати, это не значит, что в 15 веке этого не было. Это значит, что это уже не было факты, это не было фактами юридической жизни общества. Социальная структура времен судебника сильно упростилась. Вместо большого количества социальных категорий, которые были в русской правде, категории осталось 3 – холоп, смерть и свободный человек. То есть это означает, что социальная структура откристаллизовалась. А как вы думаете, вот смотрите, судебник появляется в конце 15 века, а как вы думаете, вот в Западной Европе было нечто такое в то время или нет? А вот и не было. Значит, кодексов общегосударственных в наиболее развитых странах Европы, включая Англию и Францию, не существовало, поэтому посол Священной Римской империи Герберштейн перевел на латынь значительную часть судебника, и ее читали с большим интересом немецкие юристы, которые составили общегерманский свод законов только в 1532 году, почти на 4 десятилетия позже, чем судебник. Ну и еще одна реформа Ивана III календарная. С 1492 года, который был 7000 годом от Рождества, от сотворения мира, Новый год стали отмечать не, кто знает, в сентябре. А до этого когда отмечали? 1 марта, совершенно верно, перенесли на 1 сентября. Как вы думаете, а почему это сделано было? Какие есть идеи? Чего такого первого? Совершенно верно. Это было связано, удобнее было исчислять доходы, потому что урожай собирали к 1 сентября. Теперь имеет смысл поговорить о вот системе наследования. Мы с вами записали, что на Руси не было примогенитуры, и это оказывало очень серьезное влияние на характер господствующего слоя. Значит, как я вам уже сказал, в Москве было большое по численности, но небогатое и очень военизированное, ориентированное на захват добра у богатых соседей, боярство. Что еще очень важно, что в этой системе собственность имела меньшее значение, чем власть. И это нашло отражение вот в чем. Если вы посмотрите западноевропейские фамилии, например, фон Эшенбах, что означает приставка фон, как переводится? Фон Эшенбах, это означает, ну, переведем на русский язык, что означает д'Артаньян? Он из Артаньяна, фон Эшенбах, он из Эшенбаха. То есть замок реального д'Артаньяна это просто создал Бог и заплакал. Это груда камней, но это собственность его, и он свою фамилию дает по собственности. И фамилии европейской знати, включая польскую, это фамилия, связанная с собственностью. На Руси только 10% представителей знати, в основном это были князья, имели фамилии по собственности. Шуйские, Адоевские, Стародубские, ну и так далее. Основная же часть знати фамилии имела не по собственности, а по патронимии. Например, Романовы. Мы берем официальную версию, мы сейчас не будем ее оспаривать. Значит, считается, что предок Романовых приехал из Пруссии, Глен Камбил. Ну, для русского человека это сложно. Генрих Глен Камбил выговорить было. Его прозвали Андрей Кобыла. Но Глен Камбил – это как-то, вот, сказать, не по-нашему. И его потомок Федор Кошка очень сильно продвинулся при Дмитрии Ивановиче Донском. Поэтому род стал называться Кошкины. Значит, потом потомки Федора Кошки оказались не столь успешными. Потом вдруг появился человек, которого звали Захар, который продвинулся уже в конце 15 века. И они стали Захариными, а сын этого Захара или внук Юрий тоже продвинулся. Они стали Захарины Юрьевы, но потом они стали Романовыми. Как вы думаете, вот о чем говорит тот факт, что семья меняет фамилию в зависимости от наличия в роду, вот в этом длинном, успешного или неуспешного человека? Пришел успешный человек, все, род имеет его фамилию. Вот, скажем, тот же, сказать, Д'Артаньян, мы берем просто этот пример, реальный Д'Артаньян, успешный, неуспешный, но сохраняется фамилия по вот его собственности, хотя эта собственность может быть вот так 2 на 2 квадратных миллиметра. Это говорит о том, что власть и служба важнее собственности. И вели себя бояре на Руси совершенно по-другому, чем западноевропейские феодалы. Приходит враг, западноевропейский феодал запирается в замке и держит осаду. А как себя вели бояре? Бояре бросали свои земли и бежали в стольный град. И не потому, что у них были из дуба укрепления, можно было и там отсидеться. Но они прекрасно понимали, что отстоять нужно столицу. Отстоим столицу, значит, получим новые владения. И в результате возникала вот какая ситуация. Вот представьте себе, конец 15-го, начало 16 века. У нас нет примогенитуры. Значит, чем старше род, мы еще подробнее потом будем обязательно об этом говорить, но мне сейчас нужно, чтобы вы эту логику поняли по поводу наших бояр. Чем старше род, тем больше потомков. Значит, что с земельным фондом этой семьи происходит? Нет, она не истощается, другое. Она дробится, она становится все меньше. И вотчины становится меньше. Значит, чем старше род, тем они больше зависят не от вотчин, а от чего? От поместий, то, что даст государь. И возникала парадоксальная ситуация. Чем старше боярский род, тем больше он выступает за централизацию. Я почему на это обращаю внимание? До сих пор в некоторых наших учебниках проскакивает такая линия. Бояре боролись, условно, с Иваном Грозным, потому что они были сторонниками децентрализации, они были феодалы, они боролись за децентрализацию, они были сепаратисты там, и так далее. То есть на русскую историю переносится специфика западноевропейской истории. Да, в Западной Европе аристократия действительно боролась с королями за землю, потому что земля и собственность – это было главное. Но мы с вами уже говорили, что, во-первых, на Руси был княже-боярский комбайн, и они должны были дружиться с великим князем. А во-вторых, главное была не собственность, а власть и служба. И поэтому на самом деле русские бояре все были за централизацию, потому что децентрализация означала для них утрату земель. Вот русская земля распадается, а поскольку лоскутная была собственность, разбросана по разным частям, значит, ты значительную часть земли теряешь. Другое дело, что русские бояре были за олигархическую централизацию, а-ля Польша. То есть им нравились олигархические порядки на Польше, но они хотели централизацию, то есть они хотели в перспективе коллективного самодержавия. И выбор у России был между коллективным олигархическим самодержавием и самодержавием единодержавным. Но пока существовала Орда, пока существовал княже-боярский комбайн, эти проблемы не стояли остро. Остро они встали вот когда. В конце 15 века Москва присоединила новгородские земли. Это огромный массив. Плюс новгородские земли, Пермский край, это мех, это богатства, которые хлынули в Москву, а поскольку у нас всегда была монополия внешней торговли, царь был и главным торговцем страны, то есть великий князь, а потом царь, который получал львиную долю дохода от торговли мехами. И когда Новгород был окончательно присоединен в конце 15 века, перед Иваном III встала проблема, а что делать с этой землей? То есть, ее вроде бы надо отдать боярам, но если этот огромный массив отдать боярам, которых не так много по сравнению со слугами вольными, значит, у бояр будет столько же земли, но эквивалентно сравнимо с великим князем. И Иван III решил отдавать эту землю слугам вольным, то есть развивать поместную систему. На Западе поместная система уже к середине 15 века пришла в упадок. У нас в конце 15 века она только начала развиваться. Начала развиваться, потому что появилась земля. И в результате у великого князя появилась вторая опора, помимо бояр, слуги вольные. То есть присоединение новгородской земли обеспечило великого князя таким массивом, в результате чего у него появился новый социальный союзник. И в княже-боярском комбайне, в общем-то, проблема уже отпала, потому что Орды нет. Вдобавок ко всему есть слуги вольные, которые его поддерживают. И в результате возник новый треугольник. Помните, я вам рассказывал треугольник? Вече, бояре, князь. Здесь возник другой треугольник. Великий князь, бояре и слуги вольные. Причем все три угла треугольника выступали за централизацию. Но какую централизацию? Треугольник этот возник в конце правления Ивана III, в начале правления Василия III. Но, как я вам уже сказал, первые 30 лет XVI века – это экономический подъем. Поэтому остроты противоречий на тот момент не было. Ее удавалось сглаживать. Кроме того, был сильный великий князь Василий III. В 1533 году Василий III умирает. И начинается борьба, о которой я вам расскажу в следующей лекции. В то же время заканчиваются эти 30 жирных лет. И начинаются экономические проблемы. И обостряются, острейшие противоречия возникают между господствующим слоем и всем остальным населением. Внутри господствующего слоя, между боярами и дворянами. И на самом верху, между боярскими кланами, которые хотят влиять на малолетнего великого князя и на регентов. То есть ситуация резко обостряется. Проедено наследие земельное предыдущей эпохи. Все, земель не осталось для раздачи. И здесь возникает вопрос, а на какой основе мы будем двигаться дальше. И этот вопрос острейшим образом возник как по экономическим причинам к 1540 годам, так и по причинам вот этой административной системы. Отсутствие примогенитуры, то есть все разбухало, огромный слой бояр, и они очень бедные. Кстати, обратите внимание, будь то бояре, дворяне, чиновники по реформе на Руси, номенклатура – Или нынешние чиновники, которых значительно больше относительно, чем в советское время. В советское время один чиновник приходился на 75 человек. Сейчас один чиновник на 50 человек. То есть выросло количество чиновников. То есть проблема Руси 16 века – это огромное количество административных людей, которые, так сказать, сидят наверху, но у которых мало собственности и которые полностью зависят от власти. И все их благосостояние зависит от того, что они получат легальным или нелегальным путем. Это не значит, что эта система плохая, но это она вот такая, она принципиально другая. Хотя эффект может быть одинаковым. У нас говорят, как у нас развалили главкосмос. Мне вот на днях рассказали, как ставленник Обамы, такого же цвета, как Обама, чуть-чуть потемнее, как он разгромил и разворовал американский главкосмос. Некомпетентность и воровство. И когда мне это рассказывали, я вспомнил карикатуру. Был такой у нас Василий Песков, замечательный карикатурист в литературной газете. У него была очень смешная карикатура. Человек смотрит в микроскоп. Мы не видим, что он видит в микроскопе, но у него такой пузырь из головы, и там написано «и эти воруют». Вот, значит, зависимость властных людей только от власти при слабой собственнической структуре ведет, безусловно, к попыткам решить этот вопрос совершенно иначе. Но решается этот вопрос, опять же, через власть, что мы и увидим в следующей лекции, как решался этот вопрос с помощью опричнины. И в следующий раз мы будем говорить о очень интересном периоде нашей истории, о правлении Ивана Грозного. По теме этой лекции у нас вопросы есть? Нет, все, спасибо тогда.